34. Люди не только по органическим особенностям делятся, но и по стихиям. В их сознании остаются известные привязанности. Никто не сумеет рассмотреть столько оттенков пламени, как люди огня. Никто не сможет так любить воду, как люди этой стихии. Также, конечно, люди огня будут особенно расположены к агни-йоге. Они почуют всю потребность ее. Не рассудком они подойдут к учению огня, но как к единому решению. Можно понять необходимость учения, когда нет иного исхода.